Глава 21. Оправдание. Настало время подумать о тех оправданиях, которыми вы, вероятно, воспользуетесь, чтобы уклоняться от всего того, о чем мы говорили, и не достигать результатов. Оправдываются все. На самом деле, у большинства людей есть свои любимые оправдания. Они повторяют их снова и снова. Уверен, что ваши оправдания как раз сейчас и начинают показывать свою рожицу. Так что вместо того, чтобы не замечать их, давайте смело посмотрим этим чертенятам в лицо, чтобы они потом вас не отвлекали. Оправдание — это придуманное объяснение того, почему вы что-то делаете или не делаете. По-моему, словарь намекает на то, что оправдание — это причина. Но на самом деле обычно оказывается, что оправдание — это не настоящая причина ваших действий или бездействий. Допустим, что вы опоздали на работу, и ваше оправдание, что была пробка. Да, но это не настоящая причина того, почему вы приехали не вовремя. Причина, почему вы опоздали на работу, это то, что вы выехали слишком поздно и не подумали о возможности пробки. Оправдание никогда не бывает настоящей причиной действия или бездействия. Оно лишь подтасовка фактов. И вы придумываете оправдание, чтобы чувствовать меньше вины за то, что вы что-то сделали и чего-то не сделали. Вы не измените ситуацию придуманными оправданиями. Ее можно изменить, лишь если добраться до настоящей причины. Оправдание для тех, кто отказывается отвечать за свою жизнь и жизненные результаты. И придумывают оправдания рабы и жертвы. Что ж, их извечная доля — питаться объедками. Первое, что нужно понять, это то, что оправдания никогда не улучшают ситуацию. Во-вторых, нужно обнаружить, какими из них вы пользуетесь постоянно. Знакомы ли вам некоторые из этих оправданий? У меня нет денег, у меня есть дети, у меня нет детей, я в браке, я не в браке. Мне надо найти жизненное равновесие. У меня слишком много работы, у меня недостаточно работы. Здесь работает слишком много народу, нам не хватает людей. Мой начальник придурок, не помогает мне, не оставляет меня в покое, негативный, слишком уж энтузиаст. Мне не нравится читать. У меня нет времени на обучение. У меня ни на что нет времени. У нас в компании завышенные цены. У нас заниженные цены. Покупатель мне не перезванивает. Покупатель отменил встречу. Люди мне врут. У клиентов нет денег. Экономика на спаде. Банки не дают денег взаймы. Владелец скупой. У нас нет, нам не найти нужных людей. Ни у кого нет мотивации. Люди плохо настроены. Мне об этом никто не говорил. Виноват кто-то другой. Они все время передумывают. Я устал. Мне нужен отпуск. Я работаю с коллегами-неудачниками. У меня депрессия. Я болен. Моя мама больна. Ужасные пробки. Конкуренты продают это очень дешево. Мне ужасно не везет. Вам еще не наскучило? Мне точно наскучило. Мне пришлось очень постараться и покопаться на задворках разума, чтобы придумать некоторые из этих оправданий. Сколько из них вы пускали в действие? Прочитайте их снова и обведите каждую фразу, которую вы когда-либо изрекали. А теперь спросите себя, помогут ли вам хоть какие-то из этих оправданий улучшить свое состояние? Сомневаюсь. Тогда зачем и почему столько людей так часто придумывают оправдания? Имеет ли это значение? Дело просто в том, что оправдание — это искажение реальности. И ничто в этом оправдании не поможет вам изменить ситуацию к лучшему. То, что у клиента нет денег, не поможет вам закрыть сделку. То, что вам все время не везет, не улучшит вашу жизненную ситуацию и не изменит ваше везение. Ведь на самом деле, если вы будете достаточно долго внушать себе эту идею, то вы и будете ожидать невезения. И тогда будете делать все для того, чтобы дела шли плохо. Нужно разобраться, в чем причина между тем, чтобы оправдываться, и тем, чтобы находить настоящие и логичные причины событий. В этой книге мы уделили много внимания различиям между успешными и неуспешными людьми. Одно очень явное отличие — это то, что успешные люди просто-напросто не оправдываются. К тому же они на самом деле весьма нерассудительны и не придумывают разумных причин, по крайней мере, причин неудачи. Я никогда не задам себе, да и никому другому, если уж на то пошло, вопрос, почему я не смог вывести товар на рынок, собрать достаточно денег или же достаточно продать. Потому что с моей точки зрения здесь не подойдет ни один ответ. Ни одно оправдание не изменит обстоятельства или ситуацию. И какую бы причину я ни назвал, это будет всего лишь возможность что-то урегулировать в будущем. Какие бы вы ни обосновывали недочеты или неудачи, любые объяснения приводят лишь к тому, что возможность найти решение будет в руках у другого. Вспомните, что я неоднократно говорил вам в этой книге. Ничего не происходит с вами. Все происходит благодаря вам. Оправдание — это всего лишь еще одна составляющая этого принципа. И будете вы их придумывать или нет, очень сильно повлияет на то, достигнете вы успеха или нет. Если в ваших глазах успех будет лишь возможным вариантом, то получится, что он невозможный для вас вариант. Вот и все. Не существует ни одного оправдания, которое приведет вас к успеху. Даже такой вероятности не существует. Когда кто-то себя жалеет и придумывает оправдание, это говорит о чрезвычайно низком уровне ответственности. Он не купил у меня потому, что банк не дал ссуду. Нет, он у вас не купил, потому что вы не сумели раздобыть нужное кредитование потенциальному клиенту. Первое утверждение не показывает ни малейшей ответственности за происшедшее, а второе показывает и указывает на решение. Когда вы примете на себя более высокий уровень ответственности, когда прекратите выдумывать оправдания, вот тогда вы сможете пойти искать решение. А вдобавок, хорошо еще и то, что в будущем вы не попадете в подобную ситуацию. Нечто становится ценным, когда это редкость. Поэтому все, чего много, стоит недорого. По всей видимости, у людей чуть ли не бесконечный запас оправданий. И поскольку их так много, у них никакой ценности. Раз оправдания не способствуют вашему желанию добиваться успеха, они просто пустая трата вашей энергии. Если вы собираетесь подходить к успеху так, как учит эта книга, не как к возможному варианту, а как к долгу, обязанности и ответственности, то вы должны твердо решить, что никогда не будете ни в чем оправдываться. Вы не можете позволить ни себе, ни своей команде, ни своей семье, ни одному человеку в вашей компании придумывать более ни одного оправдания и выдавать его за причину, почему что-то оказалось неуспешным. Есть такая старая пословица: «Коли быть суждено, будет сделано мной». Вопросы. Какая разница между оправданием и причиной? Какие два факта вам известны об оправданиях? Какими оправданиями вы пользовались до сегодняшнего дня?